Глава 18. Слуги уже подготовили лошадей и вывели во двор. Я видела, с какой легкостью забирались в седло мужчины, и понимала, у меня так не получится. Хотя бы потому, что ноги путались в юбке. Под нее надевались шерстяные гетры и прилегающие по фигуре брюки из плотного материала. Верхняя часть костюма состояла из белой рубашки с кружевным воротником и манжетами, корсета и приталенного жакета. Особый крой юбки с разрезами спереди и сзади позволял садиться на лошадь, сохраняя видимость приличий. Дополняли образ сапоги с каблуками и высокими голенищами, курточка на меху, шляпка и перчатки. «Леди Эмили, ваша звездочка готова». Слуга подвел пегую лошадку с белым пятнышком на лбу. «Спасибо, Томас», — нервно улыбнулась конюху, принимая поводья. «Ну, привет», — приблизилась к животному с левой стороны, как учила Эмили, и протянула кусочек пирога, оставшегося с завтрака. Звездочка мягкими губами забрала лакомство, а я осторожно погладила ее по морде. «Ты же не сбросишь меня?» — спросила еле слышно. «Будешь послушной и смирной?» «Доброе утро, мила». Герцог возник рядом так неожиданно, что я еле подавила рвущийся наружу вскрик и возмущенно посмотрела на мага. «Напугал? Прошу прощения. Давай помогу сесть в седло». Я слова сказать не успела, как мужчина подхватил меня за талию и усадил на лошадь. «Лорд Торхен!» Прошипела, цепенея от страха и непонятной дрожи, охватившей от ощущения крепких мужских рук на теле. «Если упаду и сверну себе шею, моя смерть будет на вашей совести. И учтите, в таком случае вы никогда не отделаетесь от меня. Буду являться призраком и портить жизнь. Так и знайте». «Я тоже рад тебя видеть, мила», — усмехнулся нахал. Его лошадь стояла неподалеку. Лорд запрыгнул в седло и поравнялся со мной. «Выпрямись, держи спину ровнее. Сожми ногами бока животного, чтобы двинуться с места. Вот так», — продемонстрировал на собственном примере. Я осторожно сдвинула колени, но звездочка даже не пошевелилась. «Резче и сильнее», — подсказал Анри. «Крепче держи поводья. Молодец». Не сказать, чтобы гладко получилось с первого раза, но, видимо, тело Эмили привыкло к верховой езде и принимало правильное положение без моего участия. Я же старалась не смотреть вниз и вцепилась в поводья, как в спасательный круг. К счастью, гостям не было до меня дела. Они горели предвкушением кровавого развлечения и охотничьим азартом. А я только и думала, когда же все закончится. Звездочка передвигалась медленным шагом и вела себя спокойно. Так что я приноровилась к этому способу передвижения, слегка отпуская страхи. К тому же лорд Торхен ехал рядом. И это вселяло робкую уверенность, что он не допустит беды. Всадники давно умчались вперед, а мы ползли вслед за каретой и санями с провизией. Я бы с удовольствием пересела к Мэгги или даже составила компанию баронессе Жудур, но моего желания не спрашивали. До поляны добрались через 2 часа. Когда герцог садил меня с лошади, я пошатнулась со страдальческим стоном и еле устояла на ногах. Даже думать не хотела, что завтра нещадно будут болеть мышцы бедер и многострадальная отбитая 5-я точка. Как только люди раньше из седла целыми днями не вылезали. Анри подхватил меня и притянул к себе, удерживая за талию. «Спасибо, я в порядке. Почти», — прошептала, глядя на зарумянившееся на морозе лицо мага. «Можете меня отпустить». Принц вместе со свитой и гостями сразу по прибытии отправился на позиции, размеченные подготовительной командой. Распорядитель не обошел нас вниманием и указал место, где следовало ожидать зверя, пока загонщики направят волчью стаю в нашу сторону. Двигаться следовало вдоль деревьев, опоясанных синими полосками ткани. В глубине леса уже слышался заполошный лай собак и даже звуки первых магических ударов, похожих на трескучие раскаты молний. Я только дух перевела, как снова пришлось садиться на лошадь и тащиться по заснеженной тропинке непонятно куда. «Анри, вы же не собираетесь участвовать в убийстве животных?» — спросила, с опаской поглядывая на арбалеты, которыми нас вооружили на охотничьей стоянке. «Не планировал, но, как знать, На охоте нельзя быть в чем-то уверенным наверняка. Зверь выскочит внезапно, или под ранок, не оставаться же безоружным. Магия всегда со мной, однако удар темной силы испортит трофей». «А говорили, не любите охоту», — попрекнула мужчину. «Выходит, обманули?» «Не люблю», — подтвердил герцог. «Однако это не значит, что останусь в стороне. Если уж прибыл сюда, значит, доведу дело до конца». Маг ехал чуть впереди, придерживая повод звездочки, а вокруг простирались могучие сосны, между которых велась узкая тропинка. Лошади ступали не спеша, изредка проваливались в рыхлый снег, укрывший землю белым ковром. Он сыпался за шиворот, стоило задеть разлапистые ветви деревьев, и сверкал в лучах холодного яркого солнца, пробивающегося через кроны. «Что будет потом, когда вы поймаете чернокнижника?» «Отправимся в столицу. Наше возвращение без того затянулось». Мужчина пожал плечами и отклонил ветку, грозящую хлестнуть по лицу. «Если бы рудники не имели стратегического значения, его высочество давно бы уехал». «Генрих поручил расследование вам. Не обязательно самому оставаться. Разве его не заботит собственная безопасность?» «Генрих ценит Этьена Трезира. Они сдружились в походе, сражались бок о бок, делили хлеб и кров. Молодой граф рвался повидать родные места, рассказывал о жизни здесь, скучал по младшей сестренке». Бросил на меня снисходительный взгляд. «Не подозревал только, какие дела тут творятся. Темное проклятие стало для Этьена ударом. Неудивительно, что принц пожелал разобраться лично, что тут творится». «Значит, после праздника Новогодья вы уедете?» Зацепила меня эта новость, хотя герцог не делал из нее тайны. «Через 3 дня?» «Да. Мы бы не успели добраться до Анфера за неделю до праздника, а солдатам требовалась передышка. Зато потом со свежими силами двинемся маршем». Мы выехали на полянку, которую расчистили от снега и свалили его горкой под ближайшими деревьями. На возвышенности проще было организовать засаду и соорудить временное убежище. Лошадей решили оставить чуть в стороне. Для этого съехали с тропы и обогнули снежную насыпь. Лорд Торхин помог спешиться и заключил в кольцо рук, когда я соскользнула вниз. Наши глаза оказались на одном уровне, и я замерла, любуясь темными всполохами в расширившихся зрачках герцога. На его губах застыла довольная полуулыбка, а на щеках проступили ямочки. Прежде не обращала внимания, что они появляются, а тут смотрела и не могла оторваться. «Ты не хочешь, чтобы я уезжал?» В голосе Анри добавилась бархатистая хрипотца, под воздействием которой сладко затрепетало сердце. Я медленно прикрыла веки и тут же распахнула глаза, но вслух ничего не сказала. «Зачем? Лорд и так меня понял. Его губы, манящие и притягательные, находились так близко и так далеко». Они искривились в усмешке уверенного в себе человека, не сомневающегося, какое впечатление производит на противоположный пол. Я погрустнела, волнение закусило нижнюю губу. «Отпустите!» — нашла в себе силы сопротивляться очарованию темного мага. «Вы ведь уедете, не считаясь с моими желаниями. Поэтому не старайтесь, каждый и так получит, что хочет. Вы поймаете чернокнижника, покараете виновных и вернетесь к прежней жизни закоренелого холостяка. А я сохраню в жизни свободу. Не делайте вид, что нравлюсь вам. Развлечения ищите в другом месте, а меня оставьте в покое». Уперлась руками в грудь мужчины, но оттолкнуть не получилось. Хватка оказалась железной. Я вспыхнула возмущением и грозно уставилась на мага. «Долго еще ждать, пока поставите меня на ноги?» Анри резко разжал руки. Я съехала по закаменевшему телу в снег и едва не упала от неожиданности. В этот момент лорд ловко перехватил меня одной рукой за спину, а второй уцепился за подбородок и задрал его кверху. «Запомни, мила, я никогда не делаю вид. Прямо говорю, если мне кто-то не нравится». Его губы находились так близко, что вот-вот готовы были накрыть поцелуем. «Разве не вы утверждали, что я не в вашем вкусе? Так чему верить?» «Этому». Впился поцелуем, да так настойчиво, властно, что моментально сломил стену отчуждения которые я попыталась выстроить между нами. Голова закружилась от пьянящего желания и ненасытной жадности, с которой Макс сплетал наши языки. Рваное дыхание, жаркие руки, проникающие под курточку и оглаживающие изгибы тела, сводили с ума. Я и сама отвечала Анри с таким неистовым напором, что он только постановал и урчал от удовольствия. Неожиданно лорд разорвал поцелуй и настороженно прислушался. В оглушительной тишине раздался треск веток и грозное рычание. Мы оба посмотрели в ту сторону, откуда шел звук, и обнаружили двух волков. Таких громадин никогда не встречала, разве что в прошлой жизни видела по телевизору. Оскаленные пасти с жуткими клыками, нечеловеческие зеленые глаза с узким зрачком, вздыбленная на загривке шерсть. Размерами твари слегка уступали звездочки. Лошади, почуяв хищников, тревожно заржали, взбивая копытами снег. «Не бойся, они не причинят вреда. Я...» Лорд осекся и удивленно посмотрел на собственную ладонь. «Магия не подчиняется», — прошептал ошеломленно. Увидев мое лицо, обомлевшее от ужаса, быстро взял себя в руки. «Без паники. Это всего лишь волки, неразумные твари, которых ведет инстинкт. Не кричи и не делай резких движений. Не смотри им в глаза. Лошади рядом, всего в двух шагах. Ты сейчас же сядешь на звездочку и поскачешь за помощью». «А ты?» «Я отвлеку зверей на себя». Анри подобрался, в ладони сверкнул холодной сталью кинжал. Вместе мы отступили к лошадям, которые все больше нервничали, вскрапывали и пытались вырваться. К седлам были приторочены арбалеты, а в седельных мешках хранился запас болтов. Уверенными движениями герцог зарядил оба метательных механизма, после чего садил меня верхом и вручил арбалет. «Умеешь пользоваться?» Я вздохнула и покачала головой. «Ничего сложного. Смотри, вставляешь стрелу в паз, вот так натягиваешь тетиву, затем остается только прицелиться и спустить курок», — пояснил на словах то, что проделал минуту назад. «Нет, я только промажу и все испорчу. Может, лучше ты?» «Мне не поможет. Звери накачаны магией, арбалетные болты не причинят вреда. Задержат на какое-то время, но и только». «Почему же у них есть магия, а у тебя нет?» «Потому что враг, устроивший ловушку, все продумал». Криво усмехнулся Анри и задумчиво посмотрел на вторую лошадь, нервно бьющую копытами. «Охранный купол мы не пересекали. Значит, граница круга, запирающего дар, идет по земле. Если рискнуть и поторопиться...» «Там еще волки!» — ахнула я, заметив, как на тропе, по которой мы прибыли, появилась серая громадина. «Значит, остаюсь». Покрутив головой, герцог выбрал безопасное направление. «Скачи в ту сторону. Звери за тобой не погонятся. Им нужен я. Видишь, они до сих пор не напали». «Анри, мне страшно». Внутренности давно скрутило в тугой узел, а тело било крупной дрожью. «Беги и ничего не бойся». Возразить лорд не позволил. Ударил звездочку по крупу, и та сорвалась с места и помчалась, утопая ногами в снегу. Обернувшись, я увидела, как волки кинулись на темного мага. Лучше бы на дорогу смотрела. Лошадь испугалась и неслась, не разбирая дороги. Толстый сук дерева вырос передо мной внезапно. Охнуть не успела, как меня выбило из седла и швырнуло в снег.